Глава 9. Иван Игнатович, продай лошадь. Я уже, наверное, пятый раз конючил, пристав к крестьянину, который нас приютил. Не, барин, не могу. С явной грустью в голосе ответил хозяин бани, в которой я парился уже второй час. Серебром плачу. Ну, продай. Не искушай, барин. Мужик перекрестился. Серебро, конечно, нужно. Но на кой оно мне, если я даже до города доехать не смогу? А сеять как? А пахать? Подсвечниками твоими детей не покормишь в нашей глуши. Понимаю. Ну, хоть до города подкинешь. Это легко. Токма о цене надо по первоначалу договориться. Согласился Иван Игнатович и довольно потер руки. Кстати, друг ваш того. Очнулся, кажись. Что же ты сразу-то не сказал? Я выскочил из парилки и стал быстро вытираться. Откуда мне знать, как правильно лечить рассветных праноедов? Поэтому я просто оставил Бориса на сеновале, широко распахнув ворота, чтобы и доступ солнца был, и все же не в голом поле его оставлять. Деревня, в которую мы нашли приют, была уже третьей с того момента, как мы ушли от погони по реке. Первая показалась какой-то чересчур мрачной, во второй наоборот, народ был какой-то шебутной, да и многовато его, чтобы затихариться. Зато у Игнатыча здесь даже не деревня, а отдельно стоящий хутор с 5 домами, все родственники. К нам отнеслись с пониманием. Вопросов лишних не задавали. Правда, серебряных вилок и ложек я им отвесил с запасом. И всем жителям на стол накрыть хватит. И соседей с родственниками позвать можно, при желании. Но лошадь у них сейчас действительно была одна. Старая вся какая-то, кривая и горбатая. Но зато на ногах. Остальных то ли волки зимой погрызли, то ли деймосы. Справедливости ради стоило отметить, что нас встретили, накормили и дали обогреться бесплатно. Это потом уже, когда я захотел отблагодарить, Игнатыч смекнул, что может за мой счет решить все свои проблемы. Ладно, мне не жалко. Баня теплая, каша вкусная. А за лошадью я белку приставил наблюдать, чтобы на ней не ускакал никто. Чтобы еще и за информацию о нас со Львова хозяин не попытался денег срубить. То, что мы беглые, у нас, считай, на лбах было написано. От кого бежим, только непонятно. Игнатыч тактично не спрашивал, а я не спешил делиться. Говорил в основном сам хозяин. Сперва жаловался на погоду, на саранчу, на разрыв. Потом осмелел немного, после того, как мы выпили чутка. Исключительно для согрева. И даже на власть попер, кляня императора, на чем свет стоит. Окажись мы прямо сейчас в Енисейской губернии, вмиг царя нашли бы. По звукам икоты. Я слушал вполуха, вычленяя важное и пытаясь сориентироваться. Где мы оказались? Там село Быково, там Воропаево, здесь хутор Лесногорский. Плюс-минус где-то там дорога на Серпухов и Владимир. Получалось, что чоповцы остались где-то за спиной, и с этим нужно было что-то решать. Выскочил я из бани как раз в тот момент, когда бледный и потерянный Борис пытался выйти из ворот сеновала. «Сколько я проспал? Где мы? Мне надо в Тверь!» — скороговоркой выдал рассветный. Он попытался шагнуть вперед, но силенок не хватило. Упал. «А мне в Новую Андроновку», — ответил я. Помог ему подняться и усадил на колоду для колки дров. «Есть хочешь?» «Да подожди ты!» – отмахнулся парень. «Ты уверен, что мы оторвались?» «Нет. Но сил у меня уже больше не было», – признался я. Огляделся и заодно проверил, что там у белки. «Вот и я не уверен». Грустно вздохнул Борис и, выгнув плечо, потянулся что-то там искать у себя на спине. «Подсоби-ка!» «Говорила, что его надо осмотреть», – проворчала Харми. «По верхам-то мы смотрели. Он взрослый мужик. Не в штаны же ему лезть», — фыркнул Ларс. «Нет, ну хотя бы под броней». Харми не договорила, выглядывая, что там у Бориса. Броня, конечно, на нем была так себе. Под курткой оказалось что-то типа кожаного уплотненного бронежилета, прикрывавшего только грудь и спину. Практически майка. Борис вытягивал шею, кряхтел и тянулся, пытаясь запихнуть руку под жилет. Потом вздрогнул и охнул, будто его что-то укололо. Вынул руку и стал что-то разглядывать у себя перед носом. «Что там?» «Обломок шипа мышекрыла и, к сожалению, еще активный», — ответил парень. Он достал огневик и подпалил небольшую, размером с зубочистку, иголку. «И что?» «Ты не знаешь, что ли? Это же основа, первый год обучения. У меня было сложное детство, прогуливало много. Давай к делу. Мышекрылы — ищейки. Ты же слышал, как они верещали, подавая сигналы. В общем, шипы – это метки. И тот, кто послал тварей, может по ним нас найти». «Понял. Значит, поешь в дороге. Пойду транспорт нам запрягать. Я помог Борису устроиться поудобнее и пошел искать Игнатыча. Хутор-то не особо большой. 5 жилых домов, амбар, конюшня и несколько сараев. Я свернул на дорогу и направился к самому большому дому. «Матвей, не кори себя», — попыталась успокоить Харми. «Всего не учтешь. Все устали. Да и не до Бориса нам было. Тебя пытались в строй вернуть». «Надо Игнатычу сказать, чтобы он тоже сваливал и родных прятал», — проговорил я и ускорился. Подставлять мужика не хотелось, раз уже навели кого-то. Белка все время наматывала круги вокруг хутора, но ни собак, ни моторок не засекла. Так что если за нами кто-то едет, то либо маленьким отрядом, либо вообще в одиночку. Я взглянул на дом. Открытая входная дверь хлопала на ветру. Вот только как-то странно. Не было слышно стука о косяк. Я замедлился, а потом и вовсе остановился, пытаясь понять, что меня смущает. «Тихо! Кто-нибудь что-нибудь слышит?» — шикнул я на Фобусов, чтобы сейчас не лезли со своими советами. «Ничего», — быстро ответил Муха. «Вообще ничего», — донеслось от Ларса. «Абсолютная тишина. Мертвая. Хрень какая-то. Действительно ничего. Вижу, что ветер есть. Колышутся листочки. А шелеста нет. Дверь болтается. Ни скрипа, ни стука. Собака у конуры. Мелкая дворняга. Пасть открывает, щерится куда-то. Тоже бесшумно. Петух на заборе явно горланит, подзывая куриц на кормежку. На земле зерно рассыпано. И несушки бегут, друг дружку расталкивая, как склочные бабки в очереди. Но молча. Так не бывает. Чем больше я вслушивался, тем больше казалось, что надел наушники с шумоподавлением. И ключевое здесь – подавление. Что-то давило через уши прямо в мозг. Я свистнул. Легкое «хвсть». Без какого-то мотива, чтобы просто проверить, что я не схожу с ума. Но ничего. Тишина. «Игнатыч, ты где?» Собственного крика я тоже не услышал. И тогда обратился к Фобосам. «Так, ладно. Вы-то здесь хотя бы?» «Мы-то здесь. И кто-то еще здесь. Но прячется хорошо», — прошептал профессор. Я в очередной раз огляделся. Только в этот раз искал, что использовать в качестве оружия. Неудачно из баньки-то выскочил. Ничего не скажешь. А в карман надо чуть ли не с головой лезть. Все, что у входа стояло, сейчас воровским добром завалено. Рядом с крыльцом большого дома нашлись вилы, и я бросился к ним. Заодно и Игнатыча поищу. Чертовски неприятное и непривычное чувство. Полная тишина. Я не слышал собственных шагов, не слышал дыхания, не слышал собственного матерного ворчания. Это даже не вата в ушах, а полная пустота. Вакуум, похожий на сон, где все становится далеким и медленным. В спектре ауры все вокруг выглядело обычным. Только воздух был наполнен мельчайшими частицами, похожими на пыльцу. «Это какая-то магия, но я не понимаю ее природы», — заметил Ларс. «И не вижу ее источника. Осторожней, может быть, не только глушняк, но и невидимка». Я забежал на крылечко и зачем-то постучал в дверь. Разрыв шаблона какой-то. Вижу пальцы. Чувствую, как костяшка долбит по доскам. А команда, которая должна дать мозгу информацию о звуке, не проходит. Сигнал обрывается. Теория вроде бы есть, что звука на самом деле не существует, что это только мозг так реагирует. Типа все иллюзия. Если дерево падает в лесу, где никого нет рядом, чтобы это услышать, то звука нет. Есть изменения в давлении воздуха и вибрации почвы, а звук существует только у нас в голове. А в моей сейчас была тишина. Хорошо, хоть Фобосы говорили со мной на какой-то иной волне. Или я их придумал себе сам. «Матвей, их тебя понесло, в какие-то материи!» — хихикнул Ларс. «Это пыльца мозги пудрит. По сторонам лучше смотри». «Да смотрю я, смотрю!» Подхватив вилы, я повертелся на пороге и толкнул дверь. Обычная горница. Печка в углу, лавки, сундуки, иконы на стенах. В центре длинный стол с двумя лавками, а на ближайшей спиной ко мне сидел Игнатыч. Я облегченно выдохнул, позвал его, но не услышал ни себя, ни его. Подошел, дернул за плечо и отскочил от неожиданности. Еще теплое тело Игнатыча покачнулось, стало заваливаться в бок и беззвучно рухнуло на пол. Остекленевший взгляд, перекошенное от ужаса лицо и потоки крови, засохшие под ушами. Ничего не слыша, я все так же почувствовал чужое присутствие. Попытался отскочить от стола, но не успел. На меня обрушилась волна воздуха, за которой сразу же пришел удар. Веслом по хребту? Или сразу невидимой дверью? Ударило не точечно, а будто по всему телу разом и отбросило на стену. Только чудом я не выронил вилы. Поднял, стер кровь из разбитого носа и отмахнулся вилами по широкой дуге. Было бы проще драться, если бы я понимал, где враг. Один раз крутанул вилами, второй смахнул еду со стола. Все так же бесшумно перебил все глиняные кувшины и тарелки. Мне показалось, пирожок один по странной траектории полетел, будто уперся во что-то невидимое. Я перехватил вилы поудобнее и направил туда, но неудачно. Зацепился за оконную раму и запутался в занавесках. И пропустил еще один удар. Это уже не дверь из весел. По ощущениям, целый КамАЗ меня влетел. Под натужное кряхтение Мэйна меня выкинуло из дома. Я спиной выбил оконную раму и, пересчитав те косяки, которые не смог выломать, вылетел на улицу. Так и не выпустил из крепко сжатых рук вилы. Откатившись на дорогу, я присел в хунгельдонскую позу шаолиня. Это когда левая рука с указательным пальцем смотрит вперед, вторая рука с вилами отведена за спину. И там же задняя нога, готовая к рывку. Зафиксировался и только тогда проорался от боли. «Да не реви ты, все равно никто не слышит», — хмыкнул Муха. «Действительно, что я, пятилетка какая-то? Ну, выкинули из дома, подумаешь. Этаж-то всего первый, а боли не существует. Она как и звуки, только в голове. Сейчас Харми пару позвонков вправит». Входная дверь колыхнулась сильно шире, чем от сквозняка. А потом еще раз и еще. Плюс занавески кто-то или что-то дернуло. «Минимум четверо», — прокомментировал Ларс. «Пятеро», — подсказал Муха. «Петуха с забора спихнул кто-то». «Ларс готов? С него и начнем», — велел я. Пока что я продолжал вертеть головой и указательным пальцем, на ходу придумывая план действий, а потом уже брюслишным жестом вытянул ладонь и поманил невидимых врагов к себе. «Рвем их, только это, чтобы ни одна курица не пострадала». Я начал разворачиваться, распрямляя руку с вилами и ведя их по кругу. Направил на птиц, толкущихся возле кормушки, и активировал Ларса. Куриная толпа будто взорвалась. В воздух полетели перья, зерно, комья грязи с песком и пылью. Целое облако мешанины из того, что профессор смог выжить, из трехметрового пространства возле забора. И это облако мы пустили по кругу. Практически сразу часть перьев уткнулась во что-то и облепила половину человеческого силуэта. И я уже был рядом. Чуть-чуть сбился. Не видел удар сбоку, но почти ушел от него на скорости. Только в плечо ударило, развернув так, что уже мой удар вилами пришелся не в перья, а левее и выше. Я почувствовал, как вилы вошли во что-то мягкое. Только один зубчик уперся во что-то. Я вдавил сильнее и сразу выдернул, глядя на капли крови, стекающие по металлу. Воздух на этом месте загустел, и через мгновение в нашу реальность выпало окровавленное тело сектанта. На лице перекосилась дырявая маска, а из разорванной шеи хлестала кровь. Радоваться, что теперь хотя бы есть ясность, против кого воюем, было некогда. Не видя удара, но понимая, что он должен быть, я кувырком ушел в сторону. И вовремя. В труп сектанта влетел невидимый таран и отбросил его к забору. Я стал раскручивать свое перьевое облако. Если в ауре вокруг разлиты мельчайшие частицы, то я чем хуже? У меня будет свое облако! Перья разлетели широким кругом и окрасились в красный цвет. Это Ларс хапнул еще крови, натекшей из сектанта. И понеслось. Четыре неявных силуэта двигались в нашем облаке, смещая, тормозя и спутывая перышки. И пусть всего я не видел, но замахи и попытки ударов получалось вовремя считать. Я покрепче сжал вилы и передал бразды правления Мухе. Замах, удар, кувырок в сторону, поднять невидимое тело на вилы, сбросить, ударить черенком через правое плечо, развернуться и колоть, колоть, колоть. Я крутанул вилами на уровне головы, и из пустоты вылетела разбитая маска. А на втором витке примерно оттуда же полетели брызги крови. И только потом проявилось рухнувшее на землю тело. Пятый решил свалить, оставив за собой широкую просеку раздавшихся в стороны перьев. Туда я метнул вилы, добавив Мухе силушку Мэйна. Тоже получилось красиво. Вилы будто наткнулись на невидимую стену, а потом с ускорением полетели дальше, но уже с насаженным на зубчики худым телом в балахоне. Включился звук. Кудахтали испуганные курицы. Петух орал дурнины, переругиваясь с воющей собакой. Я с шумом выдохнул, наслаждаясь хриплым звуком сбитого дыхания, и подставил руки оседающим с неба перьям. Мычащего Бориса я нашел на сеновале. Он лежал в углу со связанными руками и новой шишкой на затылке. «Проверь, чтобы точно никаких маячков не осталось. И еду собери, а я пока людей поищу». «Ушли все. Я видел, как женщины в лес бежали», — ответил Борис, разминая ладони, засветившиеся бледным сиянием. «Эх, к сожалению, не все. вздохнул я. Подождал, пока Борис облапает нас своими детекторами, дождался кивка, что все в порядке, и пошел забирать свои вещи из бани, а потом направился к большому дому. «Прости, Игнатыч, разберемся со всем, тогда и твоей семье поможем, и дом новый отстроим». Я выгреб из кармана охапку серебряных изделий, несколько подсвечников, шкатулки, зеркальце в толстой оправе и затолкал все это под кровать. В дверях появился Борис. «Матвей, поехали». Они на колесах были, я моторку нашел. «Белка, ну как так-то?» – высказал мое возмущение Муха. «Не ругай ее, она маленькая еще, против сильных одаренных», – заступился Ларс. «А эти сильные были. Матвей, ты Муху-то усилил, надо и остальными заняться. Начать, конечно, следует с меня. Займемся, в Енисейской губернии как раз и займемся». Я собрал немного еды в дорогу и, услышав шум подъехавшей моторки, вышел на улицу. Перед домом стоял фургон, сделанный на основе полуторки. На капоте красовался шильдик в виде львиной головы, а на боку во весь борт через трафарет намалевана надпись «Кобзин и партнеры. Частное охранное предприятие. Нижний Новгород». «Вот уроды! Уже всех сюда подтянули!» Борис кивнул на надпись и, видя, что я не понимаю, о чем речь, начал объяснять. «Вот эти партнеры – это как раз Львовы и есть. И еще там мелочь разная. А кобзинцы из Нижнего охраняют там оружейный завод Львова». «Так это же прекрасно!» – улыбнулся я, разглядывая, как конкуренты-чоповцы усовершенствовали свою моторку. «Значит, у нас теперь есть пропуск на завод, чтобы запастись оружием». «Мне в Тверь надо, семью искать», – вздохнул Борис. «А мне надо в Новую Андроновку, тоже семью искать. Погнали, по дороге разберемся».